Глава 29. Никогда не понимала, почему сотрудник, который по факту является управленцем и регулирует многие рабочие процессы, считается в нашем деле вспомогательным персоналом. К примеру, сегодня я дала бы фору той самой белке, что в колесе. С утра курировала съемку новой коллекции купальников, затем просмотрела отснятый материал и дала рекомендации по ретуши. Казалось бы, большое дело сделала, отдыхай, но ведь завтра тоже будут съемки, поэтому пришлось пахать дальше. Придумала концепцию и набросала сценарий для ролика. Отобрала моделей, нашла подходящую музыку, оформила всю эту суету документацией и сметой, договорилась с видеографами и световиками. И каждый раз, а в нашем деле так трудно соблюсти баланс, возьмешь узнаваемое лицо для съемок, оно стоит недешево, а потом ломаешь голову, как же теперь сэкономить на исполнителях, фотографах и прочих. И ведь никто из них тоже не захочет снимать за меньший гонорар. А пригласишь новичка, он тебе такого наснимает, что потом не только по шапке от барракуды выхватишь, но и пинка по мягкому месту. Словесного, но все же неприятно почти так же. Поэтому верными спутниками моей работы всегда являются перенапряжение и стресс. Никто уже не удивляется, если я с утра мила и даже по старой памяти приношу режиссеру съемки кофе, а к вечеру могу наорать за одну только просьбу подать ему что-то. Обычно это означает, что уровень моего стресса достиг предела и переливает через край. И когда я чувствую, что в душе закипает раздражение, а усталость начинает вызывать желание разреветься, я прячусь в своей каморке за складом реквизита или на пару минут поднимаюсь на крышу здания, чтобы орнуть. Подхожу к парапету и кричу так, будто хочу изгнать из себя всех демонов. Отчаянно, громко. Шум города поглощает мой крик, за что ему спасибо, иначе тут же прибыла бы медицинская бригада и определила бы меня, куда следует. Вот и сегодня мне понадобилось подняться на крышу, чтобы избавиться от всего, что накопилось. Отсмотрев никуда не годный брендированный материал по эксклюзивным новинкам косметики, я закатила глаза и собиралась уже послать по батюшке нашего креативщика, как вдруг передумала, решив, что для начала следует выпустить пар. Взбежала по служебной лестнице на самый верх, толкнула дверь, в несколько шагов преодолела расстояние до парапета и как... «Любка, ты чего?» Ухнул кто-то позади. «А?» Оборвалась на выдохе. Я обернулась. Передо мной стоял Владик, один из наших редакторов. Он крутил шашни с барракудой и слыл знатным подлизой, поэтому наши офисные общались с ним не очень охотно. «Люб, не делай этого!» — воскликнул он, поднимая дрожащие руки. «Что бы это ни было, оно того не стоит!» «Да не ори ты так!» — нахмурилась я. В ногах у него валялась недокуренная сигарета, очевидно, выпала изо рта, когда он завопил, увидев меня. «Отойди от края, Люб», — мягко попросил он. «Да я не прыгать сюда пришла», — отмахнулась я. Но все же отошла от парапета и направилась к нему. «Дыхательная гимнастика у меня. Набираю больше воздуха в легкие и ору. Да пошло оно все на...» «Вон как», — удивился Владик. «И помогает». «Если не орать в воздух, я ору на людей», — объяснила я. «А орать в этом офисе прерогатива не моя, а барракуды. Поэтому я стараюсь этого не де... Ой, прости». Я только сейчас заметила, что его глаза красны от подступающих слез. «Ничего», — замотал головой Владик. «И что, все уже знают про нас с Аллочкой?» «Нет, вообще-то только я и Катя, и Алиска». Я вздохнула. «Ну и Диана. Но она, как ты помнишь, уже здесь не работает». «Это катастрофа». «Да, мы не из болтливых», — попыталась ободрить его. «Спи себе на здоровье с начальницей, мы ж никому не расскажем». Заметив, что парень совсем паник, я подошла к нему. «Владь, ну ты чего раскис?» «Я ничего», — он отвел взгляд. «Ты покурить вышел? Со мной поделишься?» «Вредно для здоровья». «А вдруг мне полегчает? Ты ведь для чего-то пришел сюда, а не в курилку? Помолчим, покурим, подумаем, поглядим в серое небо». «Это никогда не помогает», — выдавил Влад, но сигарету все же дал. Мы сели вместе на уступ, вытянули ноги и закурили. «А чего под глазами сыро?» — спросила я у него. «Ты предлагала помолчать», — произнес он, глядя вдаль. «Мужчины не так часто плачут, чтобы не обращать на это внимания», — не унималась я. Затянулась, выдохнула дым и толкнула парня плечом. «Колись, что стряслось?» «Да так», — отозвался Влад. «С женой не ладится?» Он повернулся и зыркнул на меня так, что я прикусила язык. «С ней все хорошо», — тихо ответил он. «Она вообще замечательная. Непонятно только, для чего я на ней женился». «Это точно непонятно. Все в офисе думали, что ты гей», — брякнула я. «Ой, прости». «Я гей? Серьезно?» Устало вздохнул Владик. «Это все те кожаные Гуччи». «Я не виноват, что брюки из женской коллекции сели на меня лучше», — взвился он. «И та желтая гавайка с гвоздиками от Дольче Габбана», — напомнила я. «Она не совсем сочетается с лосинами». «Гетеросексуальные мужчины тоже носят лосины», — возмутился Владик. «Но не розовые», — кашлянув, заметила я. «Что, все так плохо?» «Просто не всем быть бруталами», — я снова толкнула его плечом. «Да и мужчины не всегда понимают, что такое брутальность и мужественность. Кричать девушке пошлости вслед и харкать себе под ноги в курилке — это мерзость, а не проявление силы. А ты такой, как есть, открытый, веселый, слегка чувствительный. Значит, лучше понимаешь женщин. Возможно, поэтому ты и понравился нашей Алочке». Влад выдохнул дым и уронил лицо в ладони. «Ну вот, я довела его». «Я поступаю отвратительно, но не знаю, как это закончить», — вдруг признался он. Убрал руки от лица и посмотрел в серое небо. «Тебе знакомо такое чувство?» «Пожалуй, да», — пискнула я. «Алла старше меня, а мои мама с папой ждут внуков. Если я брошу жену...» — Влад покачал головой. «Но мы с Аллой так хорошо понимаем друг друга». «Да», — протянула я. «И наш секс...» «Нет», — поморщилась я. «Если я буду знать, как начальница занимается сексом, то перестану ее бояться». «Она богиня секса». «Стоп, стоп, стоп!» — я замахала руками. «Не хватало мне еще представлять вас двоих вместе». «Мне так стыдно». По его щеке покатилась слеза. Я решила, что нужно помолчать. Тоже уставилась на небо, растворяющее сизый сигаретный дым. Что вообще делать, когда мужчины плачут? Уместно ли их утешать? Или нужно делать вид, что не замечаешь их слез? «Думаю, ты уже знаешь, как следует поступить», — сказала я после короткой паузы. «Мы все знаем где-то в глубине души, как правильно, но продолжаем терзаться. Ты встречаешься с Аллой Денисовной не потому, что вы подходите или не подходите друг другу, а потому что ты без нее не можешь. И если она чувствует то же самое, то вам следует быть вместе. Просто спроси у нее». «А как же моя жена? Я не хочу причинить ей боль». «Ты уже причиняешь», — вздохнула я. «Позднее возвращение с работы, запах чужих духов на рубашке, поход в душ в обнимку с телефоном, отстраненность, недосказанность. Женщины всегда замечают это, просто не каждая затевает скандал. Мысли о твоей возможной измене причиняют ей не меньшую боль, поверь. Хуже только, когда ты видишь, что мужчина изменяет, не скрываясь. Блин, да и хуже ли?» «Люб!» — Влад повернулся ко мне. «А?» — я затушила окурок о поверхность крыши, обняла свои коленки и повернулась к нему. Его каштановые пряди с давно отросшим милированием трепал ветер. «Ты тоже можешь мне сказать о том, что тебя тревожит?» — тихо сказал он. «Если хочешь». Если честно, я не настолько доверяла этому человеку, чтобы сознаваться в совершенном преступлении, поэтому просто пожала плечами. «У меня все хорошо». «Я слышал последние сплетни», — заметил Влад. «Девчонки с финансового рассказывают всем, что вы живете шведской семьей. Пипкин, тот футболист, и ты. Но я не думаю, что это правда». «О, боже!» — выдохнула я и начала хохотать. «Боже, боже, боже, какие же они стервы!» «Да идиотки просто», — усмехнулся он. Я, наконец, успокоилась. «Вообще у нас все сложно», — сказала после паузы. «С Савой, не с футболистом». «Знаю», — кивнул Влад. «У футболиста все сложно с Гришей. Я видел, как он подкарауливал его вчера после работы». «Гриша?» — у меня глаза полезли на лоб. Так он что, тоже? Думаю, пока сопротивляется этой мысли. Он же такой брутальный, как ты говоришь. Умоляю, поморщилась я. Полутолстый, полукачок, таскается за ребятами в качалку после офиса только чтобы похудеть. Но я не думала, что он играет за другую команду. Скоро узнаем. Футболист ухаживает красиво, подвозит, дарит подарки. Вот это новости. Ну, Сапожников, ну, звезда. А если поклонницы узнают? Так что там с Саввой? Перебил меня Влад. Раз уж мы вспомнили про поклонниц. Я не думал, что тебя устроят такие отношения, как с этим типом. У нас влажность повышается в офисе, едва он приходит, и ни одна юбка не остается без внимания по курсу его следования до кабинета Алочки. Я заживала губу, не знала, что ответить. Такие, как он, не меняются, ты ведь понимаешь. А ты не из тех, кто согласится быть на вторых ролях. Продолжил Влад. «Тебе только кажется, что ты меня знаешь», — возразила я. «Ты бесишься, потому что я прав». «Все», — бросила я, вставая. «Хватит, сеанс психотерапии окончен. Ты рассказал мне о своих проблемах, я прониклась. Но посвящать тебя в свою личную жизнь не планирую, понял?» «Люб, я просто хотел». Я припустила к двери, но остановилась. Стиснула челюсти, выдохнула и обернулась. «Да, ты прав, Владик». И именно поэтому я так реагирую на твои слова. Хуже всего — любить того, кто к тебе безразличен. И в этом плане твоя ситуация намного проще. Если барракуда тебя любит, просто будь с ней. А я, черт, да у меня не отношения, а беспросветная задница. Все, прости. Я всплеснула руками. Мне нужно идти. Люба. Да? Алла сегодня не дозвонилась до Пипкина, а ему завтра сдавать материал. Если вдруг ты знаешь, где он, сообщи ему. «Я передам», — сказала я и потянула за ручку двери. Но что-то меня в очередной раз остановило. «Влад!» «Да?» — его взгляд пронизывал насквозь. «Ты классный парень, даже если другие этого не замечают». «Спасибо». «Тебе спасибо за сигарету», — подмигнула ему. «И за разговор».